Глава 20. «Пора, Айше», — произнес я низким с хрипотцой голосом, не принадлежащим мне. И стоящая спиной ко мне женщина с истинно черными волосами ниже пояса полушепотом принялась зачитывать слова непонятной мантры. Сразу после этого тьма поглотила меня целиком, несмотря на заряженные магические огни, висящие над головой. Не сразу я осознал, что память крови вновь дала о себе знать, причем в столь ответственный момент, момент, требующий от меня предельной концентрации на процессе передачи. «Ты поплатишься за это, Морозов!» — гневно, но с отчетливыми нотками страха в голосе произнес некто, чьего лица я сейчас, увы, не видел. Настолько непроглядный мрак сгустился между нами тремя. «Мерзкий еретик, как и весь твой демонов род! Это я, по-твоему, предатель? Это я, по-твоему, предатель? Это ты предал все человеческое, что в тебе еще оставалось? Ты!» Ни мужчина, ни женщина не обращали на вопли незнакомца ровным счетом никакого внимания, а скверно пропитывало каждое слово проклятия, срывавшееся с губ темной целительницы. Усиливало их, наполняло и скрепляло между собой нерушимыми цепями. Родовое проклятие, преследующее Громовых и по сей день. Неужели именно в тот момент оно и было наложено? Заманить своего недруга в бездну, обездвижить и вдали от чужих глаз расквитаться с ним за дезертирство во время мора. Такой в глазах моего дальнего предка выглядела справедливость, когда Айше смолкла, тело ее обмякло, и я подхватил женщину на руки. Видимо, темный ритуал отнял у нее все силы и исчерпал энергию до самого дна. «Отныне и впредь!» — эхом отразился голос моего предка от каменных стен. «И для тебя, и для всех твоих потомков худшим из наказаний станет солнечный свет. И раз уж твой страх перед бездной оказался сильнее долга, с этой минуты ее глубины покажутся тебе безопаснее, нежели стены дома родного». «Ничего у тебя не выйдет, Морозов, а!» — нервно рассмеялся незнакомец. «Сестры хранят мой род. А кто же, скажи мне на милость, хранит твой?» «Богопротивные демоны? Ты и сам прекрасно знаешь, кому из нас сестры благоволят больше!» Ледяным, пробирающим до мурашек тоном, ответили ему. Видение исчезло так же неожиданно, как и возникло. Я вновь осознал себя на втором этаже бездны под светом магических огней, а руки мои лежали на плечах Кары и уже передавали скверну в ее энергетические каналы. Мне необходимо было сосредоточиться, но последние слова, сказанные предком, все еще звучали в голове. Ведь я почти уверен, что произнесены они были не просто так. В них крылся куда больший смысл. Нас за людей-то не считали, и церковники в особенности. Кляли еретиками, продавшими свои души ради силы. Но если сестры в действительности благоволили нам, то почему же? И кем мы были на самом деле? Сдавленно прохрипела Кара, покачнулась, не в состоянии больше твердо стоять на ногах, и, подхватив девушку на руки, я опустился вместе с ней на одно колено. «Влад, сконцентрируйся», — настоятельно попросил ее. «Отступать уже поздно. Буду поддерживать твои силы, сколько бы времени на это ни потребовалось», — добавил чуть тише. «Обещаю». Слабо улыбнувшись мне, Кара медленно перевела взгляд на побитую гончую, скалющую клыкастую пасть на нас обоих. Вот тварь сделала нерешительный шаг назад, грозясь раствориться во мраке и обесценить все наши старания. К счастью, побег ее успехом не увенчался, темная целительница оказалась быстрее и проворнее. Глаза Кары снова налились чернотой, а пары мгновений спустя точно так же преобразились в глаза гончей. Похоже, скверна все же сделала свое дело, слияние удалось. Но если состояние девушки сильно ухудшится, мне придется оборвать этот процесс. Жертвовать жизнью Кары ради того, чтобы отыскать беглую графиню, я не хотел. Сперва псина выпрямилась, замерла на месте и принюхалась. После чего кивнула мне, а значит, нам следовало переходить к следующему шагу. Неизвестно еще, сколько она, ослабевшая и израненная, протянет. «Дайте ей обнюхать обрывок плаща». Не теряя времени, распорядился я, пусть возьмет след. Теперь на счету у нас каждая секунда. Остальные, все это время безмолвно наблюдавшие за нами со стороны, немного оживились. Обсуждать принялись, каким же образом нам с Карой удалось провернуть столь хитрый трюк. «Выходит, таки приручили дворняжку». Резко выдернул Вадим кусок ткани из руки Виктора и неспешной походочкой направился к нам. «А вы полны сюрпризов, князь Морозов». «Быстрее!» — сдержанным тоном поторопил его. «Долго мы удерживать над ней контроль не сможем. Напомню, что на кону тут стоит жизнь вашей сестры в той же степени». «Будто бы вам есть до нее какое-то дело», — ухмыляясь, прошел он мимо меня и потрепал гончую за ухом, прежде чем протянуть ей обрывок плаща. «Давай-давай, собачка, ищи же мою неугомонную сестрицу, чтобы от батюшки ей потом прилетело по первое число. Так сразу и не скажешь, кто из детишек Громова бесит меня больше всего. С некоторыми из них я до сих пор не был знаком лично, однако у Вадима есть уже все шансы занять лидирующие позиции». «Запах чувствую», — осипшим от боли и слабости голосом произнесла Кара, как только гончая обнюхала нашу пока что единственную зацепку. «Это хорошо», — ободряюще улыбнулся девушке. «Тогда беги и постарайся сделать это в обход других порождений, чтобы не потерять ее раньше времени. Мне же на протяжении поисков предстояло поддерживать уровень энергии Кары, дабы он не опустился ниже критического минимума. Сам я свихнуться в бездне не мог, скверно воздействовала на меня иначе, чем на остальных, ну а Кара... О сохранении ее ментального состояния позаботиться стоило в первую очередь». «Значит, теперь остается только ждать?» — уточнил Вадим. «Да», — последовал мой лаконичный ответ. «Эх, скукота! Я-то думал, что спуск в нашей компании окажется малость повеселее. Эй!» «Вы слышали князя Морозова?» — обернулся парень к остальным и звонко хлопнул в ладоши. «Останавливаемся на привал, пока собачка не принесет нам благие вести». Сразу после его слов тишину разорвали усталые голоса гвардейцев. По большей части они принадлежали людям Громова. «Чертовы сухпайки, только на днях запор вылечил. Опять задницы просиживать, что ли? И как долго нам здесь торчать? Прикорнуть-то хоть выйдет на пару часов». Мои же люди, казалось, смотрели на этот мир оптимистичнее. «Ну, наконец-то пожрем. Хорошо, когда свою работу делают за тебя. А мне и 10 минут хватит, чтобы отоспаться. Нытики сраные. Да, пусть немного передохнут и, наконец-то, оставят меня в покое. Ранее мне доводилось поддерживать чей-то энергетический баланс только в рамках практических занятий в гимназии. Теперь же, когда от качества проведения этой процедуры зависела жизнь важного для меня человека, пустая болтовня лишь все усложнит. Однако не прошло и нескольких минут, как Вадим вернулся, уселся перед нами на корточке, обняв колени руками, и снова принялся действовать мне на нервы, причем намеренно, я был более чем уверен в этом. «Раз уж у нас появилось свободное время, может, разбавим его увлекательным разговором?» — предложил парень, явно строя из себя дурачка. «Как насчет того, чтобы заткнуться и не мешать мне?» Глянул на него уничтожающим взглядом из-под лобья. «Все-таки есть у меня на примете тема, способная вызвать любопытство даже у вас», — невозмутимо продолжил Громов. «И с вашей стороны было бы крайне опрометчиво отказываться от возможности разузнать больше о нашем проклятии». Заговорщицким шепотом добавил он. «Разумеется, если Ирина не опередила меня». «Какой же смысл давать мне козыри против вас?» — припомнил я недавние слова Риммы, изогнув бровь. Из последнего видения уже нетрудно было понять, на чем зиждется это проклятие. Но чего от меня хотел добиться Вадим, заводя об этом разговор? «Козыри?» — склонил парень голову на бок. «Да бросьте! Ну что такого важного может быть в непереносимости солнечного света? Разве что отыщется умник, который догадается устроить осаду поместья в дневное время суток. Наших гвардейцев проклятие никоим боком не затрагивает. И это, безусловно, на руку моему отцу. Правда, вот если заранее изолировать казармы от поместья, со стороны остальным могло бы показаться, что Вадим сейчас треплется о самых невинных вещах. Непринужденный тон, легкая улыбка на лице. Никто и не стал бы вслушиваться, о чем он там тараторит, но с каждым его заявлением мои глаза становились все уже и уже, пока не превратились в две узкие щелочки. «Я всегда могу поведать вам больше, если и вы согласитесь пойти мне навстречу», — подытожил Громов. «И раз уж мы с вами считаемся врагами до той поры, пока жив мой отец, то после его смерти нам вовсе не обязательно оставаться ими. Просто поразмышляйте об этом, как только отыщется свободная минутка. Не вечность же вам терпеть в ожидании, пока подвернется идеальный случай свершить свою месть». С этими словами он поднялся на ноги и неспешной походкой направился к своим людям, оставляя меня в легком недоумении. Ведь с момента нашей первой встречи я повесил на него клеймо болтливого идиота, хотя, как оказалось, впоследствии он всего-навсего мерзкий крысеныш. Хочешь жить, умей вертеться, и в особенности это касалось младших выходцев из знатных родов. Но обнаглеть настолько, чтобы попытаться заключить союз с очевидным врагом? Из раздумий меня вывел надсадный кашель Кары. Брызги крови из ее рта оросили мой нагрудник, и я плотно стиснул челюсти, вновь целиком отдаваясь процессу передачи энергии. Ненавижу ждать. Но если ее авантюра значительно ускорит поиски и приблизит нас к цели, так тому и быть. Место неизвестно. В то же время. Несмотря на то, что Кайрос являлся демоном по сути своей, он всегда был себе на уме. Да, хоть демоны-лорды и обладали большей силой по сравнению с собратьями по расе, мало кто знал, что сам Кайрос давно уже не был ограничен лишь своим этажом. Ему хватило бы мощи, чтобы подняться выше, если бы он того захотел. Только вот Кайрос не хотел. Так иногда бывает, когда достигаешь могущества, начинаешь понимать, сколько вокруг мороки. Пока ты относительно слабый лорд, тебя попросту никто не учитывает в своих раскладах, но стоит стать чуть сильнее. В свое время Кайрос порядочно насмотрелся на то, как лорды более высоких этажей постоянно грызутся за власть и возможность подняться еще выше. Себе же такой участи он не желал. Вот только с ростом могущества приходит и скука. Сражаться с другими лордами ему было неинтересно. А все остальное время приходилось изображать слабака. Правда, зачастую он перегибал, и другие лорды все чаще смотрели на него с подозрением. Но тут как раз удачно подвернулся член рода демоноборцев. Величественной походкой демон, в своих любимых плюшевых тапочках с помпонами, попискивающих при ходьбе, вышагивал по коридору, держа путь к гостиной. К гостиной, которая, как и весь его замок, в целом, была выстроена самим Кайросом в чертогах расколотой души Влада Морозова. Раз за разом при смене носителя демону предстояло отстраивать этот архитектурный шедевр с нуля. Но так как он помнил расположение каждого камня в кладке, строительный процесс надолго не затягивался. Подписание договора с демоноборцем даровало Кайросу своеобразное бессмертие, но он не собирался влачить подобное существование в вечность. Люди. Раньше лорды рассматривали их лишь как досадную помеху на пути к могуществу. Тем более, что ни один отряд людей не мог добраться до врат Инферно, а значит, и вызвать беспокойство у тех, в чьих руках была настоящая сила. Однако Кайрос увидел в этом шанс. В ходе одной не совсем удачно сложившейся комбинации он все же вышел на Морозова и заключил с ним пресловутый договор. С того момента жизнь демона-лорда изменилась, и в ней вновь появились краски. Именно тогда зародилась знаменитая память крови Морозовых, о которой этот род старательно молчал. А Кайрос стал бессмертным хранителем этой семейки. Взамен же они дарили ему целое море удовольствия своими приключениями. Жаль только, что род в итоге захерел, несмотря на все его попытки исправить это. Слишком уж сильными и независимыми были Морозовы, и в конце концов их погубили такие же людишки. В какой-то момент Кайрос уже думал, что на этом их договор и закончится. Но все изменилось. Влад Морозов, именно он вновь пробудил у демона-лорда интерес к происходящему. Так как Кайрос жил в море души каждого главы рода, он прекрасно видел, что скрывается за внешностью человека. И в этом плане Влад очень походил на своего прадеда, которого все называли «зеленоглазым демоном». Вот уж кто действительно умел наводить страх на всех вокруг, а уж сколько демонов он уничтожил и вовсе не сосчитать. Да и людишки опасались ему перечить, так что Кайрос, разумеется, был рад тому, что у Морозовых вновь появился сильный глава, и притом не из тех, кто сидит на месте. Благодаря его морю души Кайрос смог воссоздать свой любимый замок и наполнить его вещами, которые были так близки сердцу демона. Вот тяжелые двери гостиной распахнулись перед хозяином чертогов, и с играющей на губах улыбкой Кайрос вошел в комнату, дабы почтить вниманием своего пока что единственного гостя. «Добрейшего денечка, Хашибар!» С порога поприветствовал он сгорбившуюся в кресле перед камином фигуру, которая никак не отреагировала на его эффектное появление. Присев в соседнее с собратом кресло, Кайрос вынул из-за пазухи початую бутылку вина и наполнил им два хрустальных бокала, один из которых любезно протянул Хашибару. «Мне удалось в точности воссоздать лучший букет из виноделин леди Аниксии», — — с ноткой хвастовства в голосе произнес демон. «Стоило бы предложить его раньше, когда ты был еще в состоянии оценить мои старания. Зато теперь мне больше достанется». За бокалом с ароматным вином Хашибар так и не потянулся, просто с каменным лицом продолжал глазеть на тлеющие в камине поленья. Жаль, но подобием собеседника его дорогой гость перестал быть уже неделю назад. Силы Морозова постепенно поглощали его, превращая в часть новой мощи. Однако Кайрос надеялся, что вскоре таких собеседников объявится больше. Все они станут частью силы Морозова, а значит и его собственной. Эта комбинация обещала стать самой захватывающей за все прошедшие столетия. «Выпьем же за Влада, наследника великого рода Морозовых, который, несомненно, приведет меня к обелиску Возрождения!» С ухмылкой поднял Кайрос свой бокал и в пару глотков осушил его до дна. «Бессмертие души — это прекрасно, но бессмертие тела — вот чего не хватает для полного счастья!» «Согласен со мной, Хашибар?» Час прошел. Два часа. Или же больше. Я уже потерял счет времени, когда тело Кары забилось в моих руках судорогами. Часто моргая и хватая ртом воздух, девушка принялась метаться из стороны в сторону, а затем черная пелена вдруг резко спала с ее глаз. Пришлось дождаться, пока целительница немного придет в себя, прежде чем узнать о результатах. «Пятый этаж», — наконец произнесла она, едва шевеля пересохшими губами. «Так ты нашла ее?» Не сразу поверил я своим ушам. «Ирина все еще жива?» «Или то, что от нее осталось. Перстень на пальце. Последнее, что увидела перед ударом». Из сбивчивого рассказа Кары выяснить удалось немного. Пусть я старательно восполнял ее энергию во время слияния с гончей, ментальное состояние девушки все равно оставляло желать лучшего. «Обратилась?» — первым воскликнул Громов, как только я посвятил в детали остальных. «Похоже на то», — коротко кивнул ему. «Некая женоподобная тварь напала на нашу гончую в пределах пятого этажа, разорвав ее на куски, и тварь эта источала запах вашей сестры». «Звучит странно, при том, что прошло меньше суток», — задумчиво протянул парень, после чего нацепил на лицо привычную улыбку и весело хлопнул в ладоши. «Ладненько, тогда прикончим ее, и дело с концом». У меня от его невозмутимого вида аж жилка под левым глазом нервно задергалась, будто бы мы сейчас не о родной его сестре вели речь, а о какой-то охотничьей забаве. Гвардейцы со стороны Громовых предпочли промолчать. Кое-кто переглянулся и закатил глаза, другие просто тяжело вздохнули и принялись сворачивать лагерь, не смея высказаться против воли молодого господина. «А ведь мелкий говнюк прав», — вырос Кайрос из теневой дымки подле меня. «Прошло меньше суток, и за столь короткий срок обратиться дамочка ну никак не могла». «Я в курсе», — мысленно ответил демону. «Понятия не имею, каким образом Ирине удалось нацепить родовой перстень Громовых на палец той твари, но она сделала все, чтобы инсценировать свое превращение и запутать следы». «Значит, именно перстень вел гончую по следу?» — усмехнулся Кайрос, почесывая подбородок. «Эх, а хитрости этой девки не занимать». Все же Ирина не солгала мне ни единым словом. В родном доме она для всех была никем, пустым местом только лишь потому, что не видела врага в моем лице. Тогда что еще ей оставалось делать, кроме как бежать из этого места? Хоть и в глубины бездны, раз уж такой исход показался ей лучшим решением. Это был ее выбор. Осознанный выбор, за который никто не вправе винить ее, а желать ее смерти тем более. Подаренный твари родовой перстень — всего лишь очередное доказательство, что связь со своей семьей Ирина разорвала окончательно. Потому со своей стороны я предпочел дать девушке фору. Пусть бежит так далеко, насколько возможно, чтобы эти ублюдки наконец-то оставили ее в покое. Собственноручно прикончив тварь, на след которой графиня навела нас, удастся избавиться от всех улик, а заодно подтвердить ложную версию. Версию о том, что бездна осквернила разум Ирины в считанные часы, и нам уже ничего не оставалось, кроме как прикончить ее.